Глава 11. Черное море. Утром меня разбудили рано-рано, и дядя Лёва сказал: «Ну как, поедем в море?» «Да-да», — заторопилась я и вскочила с раскладушки. «Сейчас?» Дядя Лёва засмеялся и сказал, что сначала все позавтракают, а потом придет машина, и мы поедем. Оказывается, у них здесь есть своя машина, а Павка только потому и приехал, что все аппараты было сразу не забрать. Потом мы сели завтракать. За столом на веранде, кроме дяди Алика, дяди Сережи, дяди Лёвы и Павки, было еще человек 5 других дяденек. Они говорили про аппараты, про температуру воды и воздуха, про каких-то рыб и про то, что дядя Сережа и дядя Алик — сачки, потому что здесь люди работают, а они, видите ли, приехали поохотиться. А я сидела рядом с дядей Лёвой и ела котлетку и помидоры со сметаной. Дядя Лёва сказал, что сачки — это бездельники. А дядя Алик и дядя Сережа закричали, что они не сачки, просто у них отпуск. Все засмеялись и встали из-за стола. И тут пришла машина. Тогда все стали грузить на машину аппараты, еще всякие другие штуки, а потом мы поехали. Перед домом была огромная гора, а моря не было видно. И я попросила дядю Лёву, чтобы он сказал мне, когда будет море. А я пока закрою глаза, а потом сразу открою и сразу все увижу. Я с дядей Лёвой еще вчера подружилась. Он ужасно сильный, широкоплечий, волосы у него ежиком, а лицо круглое и доброе, а носик маленький. Я тогда достала из комбинезона камушек, который мне Кузьма подарил, и сказала: «Смотри-ка, это колчедон». «Да, действительно», — сказал дядя Лёва. «Только не колчедон, а халцедон. Я тебе еще найду, если тебе нравится». Я сказала, что хорошо, нравится, но этот особенный, и рассказала ему про Кузьму. А потом, конечно, про Шишку и про летчика Тима, и про Катьку-сестру, про все. Дядя Лев велел мне спать, а я уговорила его послушать мою песню. Он согласился, только если я сначала лягу. Я легла и запела. Пела-пела и уснула. И вот теперь я сижу, закрыв глаза, и жду, когда же будет море. «Смотрите», — стали говорить все, — «она сидит с закрытыми глазами, чтобы сразу все увидеть. Она никогда не видела Черного моря». Так мы и ехали. А потом машина стала делать большой поворот и пошла вниз, вниз, вниз, и остановилась. «Внимание», — сказал дядя Лёва, — «пока глаза не открывать». Он взял меня под мышки, я полетела куда-то вниз, наверное, он вместе со мной спрыгнул с машины. Потом он провел меня за руку вперед на несколько шагов и сказал: «Смотри». Я открыла глаза и даже маленько задохнулась от неожиданности. Море было голубое-голубое, синее-синее, зеленое-зеленое, огромное-преогромное, и тихонечко так шумело. «Ш-ш-ш-ш-ш». Дядя Лёва засмеялся и плеснул в меня водой, и я немного успокоилась. Все дяденьки бегали по берегу и таскали из машины к воде свои аппараты. Потом приплыла лодка, только очень большая, мы все туда залезли вместе с аппаратами и поплыли. Павка глупенький остался, сказал, что лучше он полежит на песке. Он и меня сначала не хотел пускать, только дядя Лёва его уговорил. «Не сгори на солнце, не утони, не балуйся, повяжи бант аккуратно», — крикнул с берега Павка. «Порядок», — ответил дядя Лёва. Я обернулась и увидела, что к нам подплывает маленький пароходик. С пароходика на нашу лодку бросили канат. Один дяденька привязал его к носу лодки, и пароходик быстро повез нас в море. Потом мы завернули вправо и поплыли вдоль берега. И тут я увидела чаек. Никогда в жизни я не видела столько чаек. Они сидели на скалах и летали в воздухе. Их прямо 100 000 было. Дядя Лёва достал из какого-то ящика длинную тоненькую рыбку, дал ее мне и сказал: «Это сарган. Ну-ка, кинь его подальше в воду». Я кинула, и вдруг 3 чайки бросились вниз, и одна схватила сарганчика и взлетела высоко вверх. Я хорошо видела, как блестит сарганчик на солнце у нее в клюве. Я кинула чайкам еще 3 сарганчиков, и тут мы приехали. Дяденьки причалили лодку к скалам, и стали надевать маски, ласты и еще какие-то штуки на спину, такие круглые, длинные. Я потрогала, железные. «Это акваланг называется», — сказал мне дядя Лёва. «В нем можно дышать под водой, там воздух в этих баллонах. Дяди будут снимать под водой фильм про рыб». Потом дядя Лёва сам надел ласты и маску с трубкой, еще взял какой-то большой коврик из белой губки и прыгнул в воду. Дядя Лёва стал плавать возле нашей лодки, и коврик плавал тоже, не тонул. И не успела я опомниться, как кто-то взял меня и посадил на коврик. Я крикнула «Ах, о!», но все засмеялись на лодке. А я увидела, что коврик вовсе не тонет, и я будто сижу на своей маленькой лодочке. «Ложись на живот, Света», — сказал дядя Лёва. Я легла, а он взял мой коврик за краешек и поплыл вместе со мной к берегу. «Ну-ка, пусти, я сама», — сказала я. Он отпустил, и я стала делать так руками, будто это весла. Только ничего не вышло. Я стала крутиться на одном месте почему-то, и вдруг раз — сползла со своего коврика в воду. «Тону», — подумала я, спокойно так, — «все». Но почему-то оказалось, что я плыву. Да-да, честное слово, делаю так руками и ногами в воде, что плыву. Я даже удивилась, ведь плавать-то я не умею. «Смотрите, смотрите, ребенок плавает», — закричали с лодки. «Не страшно?» — спросил дядя Лёва. «Не», — сказала я и хлебнула воду. «Ужас, соленая такая!» Дядя Лёва как-то хитро поднырнул под меня, велел держать его за шею, взял наш коврик и поплыл к берегу. Там был маленький-маленький пляжик из песка. Я легла на песок и стала отдыхать. Я, по правде говоря, здорово напугалась, когда подумала, что могла утонуть. Еще и этой соленой воды наглоталась. И вообще я столько за один день увидела, что никак не могла прийти в себя, потому и лежала. Дядь Лёва вдруг нырнул и пропал на целых 2 минуты. Я даже забеспокоилась, встала даже. И вдруг увидела дядю Лёву в совсем другом месте. Он подплыл ко мне и вылез на берег. «Вот тебе ракушка», — сказал он. «Вот тебе камушек, не халцедон, но тоже красивый. И вот тебе еще...» Он раскрыл ладошку, и я увидела маленького-маленького крабика, прямо крошечного. «Ты его отнеси обратно в море», — сказала я. «Пусть живет, он еще малыш». «Дядь Лёва, а ты почему с ними фильм не снимаешь?» «Я сегодня выходной», — сказал он и лег на песок. «Я тебе потом большого краба поймаю». Мы немного поговорили с ним про разное, а потом к нам приплыли дядя Алик и дядя Сережа. У дяди Алика была большая рыба, он ее из ружья убил, а дядя Сережа держал за спинку огромного краба. Ну и краб, целый крабище. Потом дядя Алик и дядя Сережа снова уплыли охотиться, а я пошла по берегу и стала собирать камушки. Я много разных набрала. А когда я вернулась, дядя Лёва сказал, что он неожиданно уснул, и краб убежал. Вот смех. Но я не расстроилась, потому что дядя Лёва посмотрел на мои камни и про один сказал: «Это агат, драгоценный камень». Потом мы с дядей Лёвой немного поплавали, и он тогда сказал: «Да, я надену на тебя маску. Трубку возьми в рот, так. Носом не дыши, только ртом. Теперь опусти голову в воду». Я опустила и... Нет, мне про это не рассказать. Какая там была красота! Розовые водоросли, камни, плавают рыбы разные, цветные-цветные, зеленые, синенькие, красные, ползают крабы, а вода голубая-голубая. И вот тогда я легла на коврик из губки, все-таки я ведь хорошо плавать не умею, опустила голову в воду, и дядя Лёва сам стал плавать и возить меня за собой, чтобы я все повидала. Так мы и плавали весь день, пока с лодки не закричали «Возвращаемся!». Я еще в последний разочек поглядела под воду, и мы поплыли к лодке. «Вот и все», — сказала я, — «вот и все». Потом я наклонила дядю Лёвину голову к себе и на ухо рассказала ему про свой дом в 100 этажей и что я приглашаю его туда жить. И пусть он скажет про это дяде Алику и дяде Сереже, их я тоже приглашаю. Я бы могла и сама, только мне хочется сейчас не рассказывать, а глядеть кругом, чтобы все запомнить. Дядя Лёва пообещал, что он все им расскажет, потом к нашей лодке подошел пароходик, и мы поплыли обратно.